Глава 26. Много времени прошло. Удивительны и порой безрадостны были перемены, происходившие в мире, и Томас, цыган и Королус вновь пустились бродяжничать. Королуса совратила девушка. Звали ее Катрине, и была она дочерью финки Барбары. Королус познакомился с ней в Рамстаде, и она влюбилась в него. С той поры женщины часто угощали его зельем любви, и с того дня Королус пропал. Одним махом он бросил свою работу, все чаще и чаще он отправлялся с Катриной по ее делам. Вскоре обнаружилось, что под сердцем она носит кого-то, отцом которого был Королус, и в конце концов он стал следовать за ней повсюду. От этого Томас цыган расстроился. Королус Магнус был его единственной надеждой, а теперь все пошло по-прежнему из-за его легкомысленности. У Томаса дела тоже шли худо. Свой участок земли он не мог обрабатывать. Жил он на подаяние, иногда вперемешку с попрошайничеством, все меньше и меньше, горя желанием трудиться. Жилище его сделало с постоянным притоном для бродяг. Все старые знакомые захаживали туда, беря с собой бренновин и карты, так что Томас забыл все привычки порядочных людей. И старуха его, больная и любившая поваляться, частенько прикладывалась к бутылке. Кончилось тем, что она стала выпивать каждый день на правах хозяйки дома. С детьми было также неважно. Старшая дочь только и думала о том, чтобы сбежать. Она хотела заделать ребенка и уйти бродяжничать. И она сбежала, едва выдался случай. Сошлась с Удовом Дидриксеном и отправилась странствовать. Двое младших, Эльсе и Фредерик, сидели дома и учились всему дурному, что их окружало. Крали бренновин и пили его. На пригорке возле дома дрались, играли в любовь и тому подобное. Так что Томас иногда впадал в праведный отцовский гнев и колотил их до полусмерти. Но тут являлась мать, пьяная и взбалмошная, и поносила его. Наконец настал тот скорбный день, когда Томас-цыган потерял свою супругу. По справедливой воле Господней она ушла от него в белой горячке, и хотя это в каком-то смысле было благом, Томас вскоре понял, что без жены он как без рук. А впрочем, он осознал неизбежность и несправедливость жестокой судьбы своей, захватил Эльсу и Фредерика и покинул свое жилище, пустое, холодное и полное горьких воспоминаний. Королус, как и подобало, присоединился к ним. «Мир не так-то прост», — говорил Томас цыган. Впрочем, жилось им не так уж плохо, пока финка Барбара была жива. Она могла во многих отношениях сгодиться Томасу в жены. А еще она имела замечательный талант, благодаря которому кормила весь выводок. Она знала толк в колдовских делах. Случалось им забредать в отдаленные места в горах или вдоль фьорда. Так ей удавалось подзаработать то денег, то чего-нибудь съестного, стоило ей пошептать, к примеру, над больным детем или над коровой. Немало добрых одежек перепало ей и от карточных гаданий, или когда она указывала девицам, мечтавшим о замужестве, их суженого, а также благодаря прочим фокусам. Но так уж было угодно Господу и его неисповедимой мудрости, что Барбара покинула сей мир, и с того дня все пошло из рук вон плохо. Без бабы цыгану никак не обойтись. Катрина, жена Королуса, тоже была не промах. Она переняла кое-какие штучки у матери и пользовалась ими при случае. В общем, баба она была неплохая, пока не напивалась. Однако компания была большая, а времена суровые. Мужчины ни на что не годились. Томас был уже в годах, пальцы были уже не такими ловкими, а глаза не такими острыми, как раньше. В точной работе он был не силен, да и в остальном тоже. а Королус немногому научился у отца. Изредка он отправлялся в отдаленные деревушки с проповедями, и тогда удавалось чего-нибудь урвать, но вскоре о нем уже знали во всей округе. Томасу приходилось продавать одну одежку за другой, то свою, то детей, так, чтобы ему хватало на табак и на кофе. Туда же шло то немногое, что ему удавалось заработать. Вскоре он уже побирался по окрестным деревням и выглядел хуже последнего шведа. А если случалось им раздобыть побольше денег, как компания тотчас отправлялась в город, и там они жили припеваючи, ели досыта и пили бренновин, пока не пропивали все до последней тряпки. Почти все время они держались вдоль побережья, недалеко от Ставангера. Далеко на восток они не совались ни с проповедями, ни с гаданиями, но народ стал ученым и все меньше верил в то, что цыгане могут колдовать. И когда они шатались взад-вперед по одним и тем же местам, местные жители с трудом выносили их присутствие, и подаяния все время уменьшались. Очень часто им приходилось ночевать на сеновалах и в сараях. Но холодными ночами было так неприятно спать в мокрой одежде на сене или на соломе, а потом подниматься с утра, не имея ни щепотки кофе. Разводить огонь в чужих сараях они не решались, а бутылка была пуста в тот же вечер, стоило им покинуть город. Зима выдалась промозглой, с мокрым снегом, гололедицей и ледяным ветром. Томас и его компания медленно дрейфовали на своей старенькой лодке к югу, то и дело задерживаясь из-за непогоды. Долго ли, коротко ли они добрались до Ставангера, где Катрина раздобыла кое-какие средства, занимаясь вязанием. И компания, так долго нуждавшаяся, позволила себе как следует взбодриться. Посиделки и пирушки со старыми знакомыми длились до тех пор, пока гуляки не просадили все до последней тряпки. После этого они поплыли вдоль мыса и едва не перемерзли на холодном ветру. И до того ужасно они выглядели, что народ прямо-таки пугался их вида. Заплата на заплате. То там, то сям проглядывало голое тело, клочья волос болтались туда-сюда, лица посинели от холода и почернели от грязи. Пши, само собой, заедали немилосердно. Катрина навесила на себя все обрывки, попавшиеся ей под руку, но они едва скрывали то, что положено было скрыть. Маленькая Эльсе смеялась над ней, расхаживая в мужской телогрейке, подвязанной веревочкой. Но хуже всего было Томасу. Он коченел от холода в рваной нижней рубахе, которая спадала с него. Штаны были дыра на дыре и держались на бечевке через плечо. Единственное, что было более-менее целым, это зюйдвестка на голове. Томас одолжил ее у птичьего пугала на хуторе недалеко от Хаугасунна. Молодой Томассен больше всех заботился о внешнем виде. У него была шляпа, а на шее розовый шерстяной платок. Выглядел он презабавно. На голову выше отца, длинный, худой, долговязый и гибкий, руки в карманах, ходил, покачиваясь и склоняясь, как мачта на ветру. Голова малюсенькая, как пуговка на длинной загорелой шее, лицо круглое и плоское, как циферблат, в веснушках и обветренное, кожа, что пергамент, на подбородке разрасталась рыжая непослушная борода. Глаза были маленькие, темные и проворные, а голова маленькая и округлая, почти детская. От отца он унаследовал скользкое, хитрое выражение лица, резко менявшееся от дикого хохота до притворной святости, на щеке зиял большой шрам. Ходил он в синей телогрейке из жидкой грубой шерсти. Единственным целым местом на ней были рукава. Вдоль живота тянулась длинная прореха, которую Королус получил в городе, повздорив с Удовом Дитриксеном. Это была его типичная Дитриксена манера — пырнуть ножом вдоль живота так, чтобы лезвием слегка поцарапать кожу. Катрина залатала прореху, как могла, толстой коричневой пряжей, но концы висели и болтались, как попало. Самое скверное было со штанами. Они были залатаны всюду, где можно, и совершенно растрепанные к низу. Компании приходилось худо во многих отношениях. Дети кашляли, как бараны. Старый Томас заработал ревматизм. Катрина и Королус простудились. Дети хныкали от голода, требуя съестного, а маленький Томас, которого Катрина носила за спиной, прямо-таки синел от холода. Они даже иногда клали его между собой, чтобы хоть немного отогреть своими телами. Судя по всему, они были не в силах перенести эту зиму. Катрина удивлялась, какого бенга эти двое здоровых мужиков ходят за ней и не могут ничего придумать. Примечание. Бенга. Дьявола. Цыганский. Конец примечания. Эльсе в свои 12 лет, невоздержанная на язык, тоже ворчала на свой лад. Оба Морса прекрасно понимали, что бабы имели в виду, и бросали друг на друга неуверенный, пытливый взгляд. Примечание. Морса. Мужчины. Цыганский. Конец примечания. Одно из самых страшных бед было то, что кончился табак. Они купили себе пачку в Ставангере, но ее, должно быть, украл Улов Дидриксен. Старый Томас тщетно рылся в карманах, но не осталось ни крошки. Он ругался, хандрил и был совершенно расстроен. Он даже позабыл про все свои рассуждения. Королус как-то раз стащил себе щепотку табаку, но спрятал ее от отца. Там даже нечего было делить, полагал он. Однажды утром старому Томасу стало совсем плохо. Ночевали они в домике у одного арендатора. Хозяин уехал, и во всем доме не было ни крупинки табака. Все карманные запасы были сжеваны. Томас ныл, завывая, и прямо сходил с ума, позабыв про все на свете. Ворчал на сына. «У тебя ведь есть немного, а? У тебя ведь всегда есть хотя бы щепотка в кармане. Разве нет?» Но Королус валялся на соломе, ворочался и вздрагивал от холода. «Черта с два! Клянусь дьяволом, ничего нет!» Старик сновал туда-сюда, шарил по комнате вверху и внизу, на кухне и повсюду, нет ли чего-нибудь, а потом опять бросился к сыну, взбешенный и безумный. «Дьявол тебя раздерет, если ты не раздобудешь хоть крошку для отца, негодяй!» «Заткнись, старый черт!» — завопил Королус. «А не то я тебя проучу как следует!» А старик уже отыскал в уголке его штаны, ощупал трясущейся рукой все швы. Наконец, в самом невероятном месте, он откопал малюсенький кусочек табака. Жадно, как пес, схватил его и подался к выходу. Королус понял цыганскую уловку и ухватил отца за ногу так, что тот растянулся на полу. Поднялся такой шум и ругань, что впору было затыкать уши. «Ты тоже вор, старый черт! А ты свинья! Прятал табак от отца!» Они катались туда-сюда по полу и, казалось, хотели порвать друг друга в клочья. Папаша схватил сына за причинное место и сдавил так, что тот взвыл. Катрина и Эльса шарахались тут же с криком и руканью. Дом стоял вверх дном. Жена хозяина явилась и спросила, не послать ли ей за лэнсманом. В конце концов они сошлись на том, что Томас должен был поделить табак пополам и вернуть сыну его долю. После этого компания повернула в горы. В Водале они должны были нагнать Улова Дидриксена и его шайку. В тот день было холодно, но солнечно, и покуда отец с сыном брели по дороге, вдыхая легкий морозно-синий зимний воздух и жуя каждый свой табак, к ним вернулось хорошее настроение и желание поболтать. Старый Томас как будто опрокинул четвертинку. Таким довольным и бодрым сделался он благодаря крошке табака. Он заговорил высоким слогом о сложившихся обстоятельствах и недовольстве жизнью. Стоило ему вспомнить тяжелые дни и подумать о том, что ему отныне суждено скитаться по миру с домом и семейством, аки рыцарю печального образа, да позволено будет Томасу употребить столь ужасное слово, много мыслей и суждений приходило ему в голову, в том числе о том, кто правит сим миром, и о мерзости человеческой. Королус пытался уразуметь, куда клонит его отец. «Да только найти бы выход, пока не поздно», — осторожно намекнул Томас. Они с сыном переглянулись испытующими взглядами. Старый Томас продолжал, и голова его то склонялась, то покачивалась туда-сюда. «Я не стал бы хвалить себя, но я могу сказать одно. Я всегда шел праведным путем, и руки мои были чисты. Я всегда придерживался того мнения, что не следует поступать вопреки воле Господа, до тех пор, пока у тебя есть такая возможность. И вот теперь я чист пред Господом в свои 59 лет, и могу спросить кого угодно, и никто не сможет доказать обратное. Нет ни одного, кто смог бы отыскать хотя бы малую крупицу и заявить, будто Томас Фредриксон раздобыл ее нечестным путем». Он испытующе взглянул на сына. Лицо его было загадочным, и глаза, выпученные и притворно серьезные, побелели. «И потому я вынужден сказать», — продолжал Томас своим сладким голосом, «что даже если мне придется пойти на что-то подобное, я все равно буду лучше и Удова Дидриксена, и прочих наших знакомых». Королус Магнус засмеялся, громко, увлеченно и радостно, потом сказал: «Не больно-то много ты имеешь от своей праведной жизни, отец. Те, кто сидит в погое, живут гораздо лучше, чем мы». Примечание. В погое, в тюрьме. Цыганский. Конец примечания. Старый Томас тоже засмеялся радостным смехом, и они искоса переглянулись понимающими взглядами. «Ты не должен говорить столь легкомысленно, Королус», — предупредил старик. «Эти вещи слишком глубоки и печальны, и уроки Господа непостижимы для нас. Но, впрочем, никто ведь не говорит о погое», — добавил он обычным голосом. «Все равно», — твердо заявил Королус, — «если рабочему не заплатят тех полскиллинга, что необходимы ему для жизни, он должен выкручиваться как может». «Ха, плутишка!» — засмеялся Томас. «Ты это помнишь?» «Ты знаешь, я много об этом думал. Одно из двух: либо все пройдет как по маслу, и это самое лучшее, либо нас схватят и накажут, но и тогда нам будет лучше, чем сейчас. Я хочу прямо сказать тебе, отец, я не могу больше ходить и смотреть, как мучается Катрина. А что хуже всего, у нее скоро опять будет маленький». Он говорил серьезно. Вскоре Томас, Королус и Катрина, расположившись у обочины, держали совет, и тогда все было обговорено и решено. Нужно было найти выход, и единственным выходом была спанеба. Примечание. Спанеба. Кража. Цыганский. Конец примечания. И тогда вся компания обрадовалась, все пришли в хорошее настроение и подобрели. Катрина ласково взглянула на Королуса и сказала: «Мой Ракло, я навеки твоя». Примечание. Ракло. Мальчик. Цыганский. Конец примечания. Как будто они после долгих морских скитаний увидели землю. «Все. Теперь не стоит ползать на коленях, выпрашивая подачки», — заявил Королус. «Будем мужчинами, дело решено». После полудня Катрина рассталась с мужчинами, пожелав им доброй удачи. Она должна была с детьми отправиться через горные деревушки. Томас и Королус спустились в долину и направились к усадьбе Хове. А там Королус знал каждый закоулок. Морозный воздух был легким и ясным. Большие серые неподвижные облака повисли на западе и на юге, солнце заходило. Они ждали, пока как следует стемнеет. Снег почти везде уже сошел, так что пройти можно было где угодно. «Да, теперь мы можем сказать, как финка Барбара, дьявол поможет нам вернее Господа Бога», — смеялся Королус Магнус. Шли они быстро, все больше перебежками. Нужно было добраться поскорее, а заодно согреться. Пока не стемнело, двигались полями и окольными тропами. За все время пути не проронили почти ни слова. Теперь не время для пустых разговоров. К тому же надо поберечь силы. Пару раз они делали привал, и в 12 часу уже достигли цели. В усадьбе Хове собак не держали, так что бояться было нечего. Возле сарая, где стояла телега, Королус отыскал стремянку. Вдвоем они поднесли ее к окну. Королус разулся и полез. Выставил одно стекло, прислушался, дал знак отцу, что все в порядке, и влез в окно. Дверь в горницу была открыта. Королус остановился, прислушался, не спит ли кто-нибудь в горнице. Нет, повсюду тишина. Он направился дальше. Королус немного волновался, хотя, впрочем, был уверен в себе. Он радовался. Ощущал себя хозяином в этом доме. В эту ночь цыган был здесь господином. Не забыл ли он чуро? Примечание. Чуро. Нож. Цыганский. Конец примечания. Нет, с собой. Тихо и не спеша Королус прокрался в горницу. Осторожно, без шума, вытянув руку вперед, проверяя, чтобы, если кто попадется... Вскоре он оказался у Анниного сундука. «Заперт?» «Нет, все на виду. Добрые люди в этом доме. Думают больше о Боге, чем о засове. Знали бы они, что за гости у них нынче». Королус, осторожно стараясь не шуршать, вытащил серебряные ложки, одну за другой, 5 больших и 3 чайных. Затем нашел ящичек, где Анна хранила сокровища. Странно, что он был заперт, но ничего страшного. Королус помнил, как он открывается. Много раз еще давным-давно они с Гуннером, играя, лазили туда. К тому же Улов Дидриксон научил его, как открывать замки. Королус немного поковырялся ножичком. Раз, два, открыл. «Пожалуй, Улов был прав. У меня талант», — пробормотал Королус. Он взял все, что было в ящичке. Серебряный флакон из-под духов, большой старинный браслет, золотое кольцо с бриллиантом, старинную цепочку. Он узнавал все эти вещи и был почти растроган. О, золотая пора детства! Все это он завернул в свой шейный платок и опустил в карман телогрейки. На стене у входа в гостиную висела какая-то одежда. Он прокрался туда и взял, сколько мог унести, и скорее обратно. Бросил одежды через окошко Томасу, вылез, поставил стекло на место, спустился вниз, обулся. Они оттащили стремянку и побежали прочь от дома. Королус едва владел собой. Он прямо бесновался от радости. Прыгал, приплясывал, хохотал, кувыркался, щипал Томаса за зад. Он сделал почти невозможное. Старик шикал на него, но напрасно. И тоже пустился в припрыжку. Отойдя достаточно далеко от дома, они переоделись. Свое старое тряпье они спрятали под забором, завалив его прутьями и камнями так, чтобы не было видно. Королус точно сошел с ума. Дурачился, дразнил отца, улюлюкал, гоготал, подпрыгивал и несся, сломя голову, изображал лэнсмана, явившегося их арестовать, и насмехался над ним. «Да, Деро, получишь свое, обормот, коль чуро и чакни мы пустим ход». Примечание. Деро, ты, цыганский, чакни, кастет, цыганский. Конец примечания. Старик ругался и поносил его, но все без толку. Так они и бежали. Вскоре они оказались у толчии в Брекке. Там можно было прихватить материи для новых одежд. Уж коли выбрались, так надо бы взять как следует. Королус выставил окно и прокрался внутрь, проворный как червяк. Ха-ха! Москро храпит и Буро храпит. Примечание. Москро – ленсман, цыганский. Буро – крестьянин, цыганский. Конец примечания. И собаки храпят. Романисель нынче хозяин. Примечание. Романисель, цыганский. Конец примечания. Он выбрасывал через окно один моток шерсти за другим. На четвертом Томас заметил, что, пожалуй, этого достаточно. Он говорил, что больше им не унести, но Королус не унимался. Он гоготал, как тролль в темной избушке. Раз уж выбрались сюда, надо взять по полной. Наконец он вылез оттуда. «Ты в самом деле сумасшедший, мальчик мой. К чему нам больше, чем мы можем унести?» «Кидай в воду!» — хохотал Королус и бросал в реку моток за мотком. «Да здравствует Буро! Да здравствует Москро!» «Ты с ума сошел! По тебе тюрьма плачет!» — ворчал Томас. Он взял оставшиеся мотки и побрел прочь, злой и рассерженный. Томас ступил на мостик, чтобы перейти через речку. Королус следом. Он так странно вел себя и даже вздумал озорничать. Столкнул отца с мостика в воду со всей его ношей. Ха-ха-ха-ха-ха! Старик чертыхался, тяжело дыша, ругался и отплевывался, кое-как собрал пожитки, выбрался из воды и взошел на берег. «Черт меня подери, чтоб я еще куда-то с тобой пошел, сукин сын!» Королус от хохота повалился на земь. Наконец он взял свою ношу и пустился следом, довольный, насвистывая себе под нос. «Жалко отца, да, но ха-ха-ха-ха-ха! О, милые мои вы чавы! О, начаритесь так! Иначе авать вам в погое до скончания веков!» Примечание. Чавы — детки, цыганский. Чаритесь — деритесь, цыганский. Авать — пребывать, цыганский. Погое — в тюрьме, цыганский. Конец примечания. Старик брел впереди, коченел и дрожал от холода, и поносил от всего сердца этого чертового оболтуса, который хотел, видимо, его угробить. Вскоре он почувствовал, как одежда на нем заледенела. Мороз начинал пощипывать. Мотки шерсти на плечах превратились в ледышки, и на Анниных юбках, которые нес Томас, повисли сосульки. Они звенели и побрякивали на каждом шагу, а смерзшиеся штаны трещали и хрустели. Королус опять разобрал смех, и Томас тоже засмеялся, при том, что был зол. «Хе-хе!» — трясся он. «Добродетель слаба», — сказал дьявол. «Танцуй в стеклянных штанах». После полутора дней тяжелого пути через огромные пустоши и горные долины, почти не евши под густо падавшим снегом, еле живые, они настигли свою компанию в Водоле. Там они поделили краденое и разошлись. Золотые и серебряные вещи взял Улав Дидриксен. Он тотчас отправился в город, где знал одного человека, скупавшего краденое. Треть выручки он брал себе за хлопоты и риск. Улав научил Королуса, что сказать, если их поймают. Отрицать все, пока краденое не найдут. А потом говорить, что ты его не брал. Томас с детьми направился на восток. Королус и Катрина опять на север. Будем надеяться на лучшее, ребята. В первую ночь пути Королус и Катрина ночевали на хуторе в горах к северу от усадьбы Водал. На утро, едва они собрались в дорогу, прибежал сын хозяина. «Два ленсмана и с ними 12 человек стоят у дверей и хотят поговорить с цыганами. У них ружья». Королус и Катрина переменились в лице и посмотрели друг на друга. «Дело ясное», — пробормотал Королус. «Они уже здесь», — сказала Катрина по-цыгански. «Как ты думаешь, ты сможешь удрать?» «Запросто, моя девочка. А если схватят, не вздумай ни в чем признаваться. Попробуй тут отвертись, стоит только взглянуть на нашу одежку. К черту! Иди же!» Королус повернулся к жене хозяина. Она побелела, как мел, и дрожала от страха. «Выйди-ка, дорогая, и скажи Лэнсману, тот, кого он ищет, стоит за дверью. А еще скажи, моя жена. Ее уже здесь нет. Она ничего не знает. Не забудь про это, милая». Хозяйка подалась к выходу. Королус крепко сжал свой нож и направился следом. Когда он вышел из дверей, Лэнсман приказал ему остановиться, но Королус двинулся дальше. Люди метнулись было к нему, пытаясь его схватить, но он тут же резко развернулся и вытащил нож. «Ну, кто смелый?» «Подходи!» Люди вздрогнули и остановились. В тот же миг Королус бросился бежать по направлению к горной осыпи на запад от усадьбы. Когда крестьяне пришли в себя, он был уже на расстоянии ружейного выстрела. Они побежали за ним, но напрасно. Крестьяне были грузными, а цыган как пушинка, и вскоре он уже скрылся в горной расщелине чуть ли не прямо над головами у них. Они стояли в снегу, размахивая ружьями и старыми заржавевшими саблями, таращили глаза и не знали, что придумать. К ним присоединились еще крестьяне, все были вооружены. Вскоре их было так много, что они могли окружить осыпь и не дать цыгану выйти оттуда. Королус понимал это, и он видел, что ему нужно быть начеку, скрыться в горах где-нибудь поблизости он не мог. В тихом, морозном, свежем воздухе он слышал голоса некоторых. «А что, ведь бабу его поймали?» — спрашивал один. «Да», — отвечали ему. «Она выла и кусалась, но теперь сидит взаперти и хнычет. Бедняжка!» «Пожалуй, лучше всего было сдаться. Если они уведут Катрины, он пойдет за ней. Вдвоем им будет легче, чем ей одной. К тому же ему могут смягчить наказание, если он сдастся добровольно». Королус вылез из своего укрытия и спустился к Лэнсману, поднял свое смиренное лицо и заявил, что он не желает расставаться со своей женой. «И вам вовсе не нужно вести меня силой. Я сам пойду по доброй воле». Лэнсман был рад. Вместе с цыганом бок о бок они вернулись в усадьбу. За ними с ружьями и саблями следовали крестьяне, как почетный караул. Вечером Королус и Катрина сидели под арестом у Лэнсмана. Они сидели под охраной каждой в своей каморке. Все, что они могли, стучать друг другу в стенку. Королус был необычайно грустен. О многом передумал он в этот день. Боже! Его схватили, привели сюда и посадили за воровство. Он никогда не думал, что такое может случиться. А отец, бедняга, Бог ведает, где он теперь скитается. Возможно, и его схватили. Господи, помилуй нас! Всякому сыну страшно подумать о том, что его отцу на старости лет пришлось пережить такое. Но теперь уже ничего не поделаешь. А хуже всего было Катрине. Королус, безусловно, должен был сделать все, чтобы ее освободить. После того, что случилось, ей придется сидеть на хлебе и воде. Но в любом случае им суждено расстаться. Королуса могли посадить в тюрьму и на год, и на два. Обретет ли он снова Катрину после того, как покинет обитель скорби? Она добрая женщина, в этом нет сомнения, но вряд ли она продержится одна так долго, к тому же они не сочетались законным браком. Королус знал одного типа, который пытался клеиться к ней и так, и этак, а все мы знаем, насколько слаб человек, в особенности женщина. Королус думал и думал, и на сердце его становилось тяжело и уныло. Без Катрины он не мог жить. Теперь он понимал это как никогда. Она немного раздражала его, когда была пьяна, но в остальном лучше нее он не знал никого. Он должен был высказать ей свои мысли и печали, и поскольку не было никакой возможности вступить с ней в разговор, он решил попытаться спеть для нее. Он начал громко так, что сторожа вздрогнули. Он затянул старый цыганский мотив. Странная мелодия, трогательная и простая, как ветер, завывающий в трубах. «Ох, эйя, меня моя чея! Как миро санграет тебе! Ох, эйя, меня моя чея! Как миро санграет тебе! О, миро ашает ровно! Ох, эйя, ешь ты, как я санграю!» Примечание. «Услышь меня, моя девочка, что я тебе спою. О, мне так грустно. Слышишь, как я пою?» Конец примечания. Немного погодя, ему ответил голос из соседней каморки. Это запела Катрина. «О, не ашай же ровно, мой ракло, ради меня! О, не ашай же ровно, мой ракло, ради меня! Ведь миро каммар латьёет, охея ешь ты, как я санграю!» Примечание. «Не печалься же, мой мальчик, за меня! Ведь тут хорошо! Слышишь, как я пою?» Конец примечания. И он высказал ей свою печаль. «Охея, меня моя чея, как миро санграет тебе! Охея, меня моя чея, как миро санграет тебе! Ты леешь еще себе морса, а миро ашать буду кей, под чаю я!» Примечание. «Услышь меня, моя девочка, что я тебе спою. Ты найдешь себе мужчину, пока я буду сидеть тут, вот что я думаю». Конец примечания. И нежный голос ответил ему из соседней каморки. «О, деро, не стоит подчать, что миро факает так! О, деро, не стоит подчать, что миро факает так! Ведь миро каммар латьёет, охеешь ты, как я санграю!» Примечание. «О, тебе не следует думать, что я так сделаю, ведь мне с тобой хорошо. Слышишь, как я пою?» Они еще пели друг другу о любви, верности и терпении в радостные и горестные дни. Но вскоре явился Лэнсман и объявил, что они должны вести себя тихо.